В начале февраля 1924 года между двумя государствами были установлены нормальные дипломатические отношения. Из Рима Джелал Каркмасов выехал в Париж, где вел переговоры с другим своим давним знакомым Эдуардом Эрио, депутатом парламента, лидером радикальной партии, который в 1924 году стал премьер-министром Франции. Они оказались столь же успешными, последовало признание страны Советов, а в октябре того же года установление дипломатических отношений. Благодаря усилиям молодой советской дипломатии и разведки, 1924 год вошел в историю как год признания СССР развитыми капиталистическими странами. А вопрос о поездке Мелиоранского в Рим и Париж было посвящено отдельное заседание Политбюро ЦК ВКПБ. Информацию о таинственных переговорах в Париже Эрио и какого-то приезжего из Советского Союза получил Александр Дюшайля, и, не зная истины их цели, сообщил добытые сведения римскому резиденту Борису Иванову. В том же году Борис по собственному желанию перешел на работу ИНО ГПУ и 3 года провел за рубежом в Латвии, Чехословакии, Италии, Швейцарии, Иране, Австрии, Японии. Последним пунктом его заграничного турне стал Нью-Йорк. Прикрытием для его разведывательной деятельности стало акционерное общество «Амторг». Начальник военной разведки Берзин высоко оценивал работу Бориса Иванова в 1921-1924 годах. В аттестации от 17 января 1928 года он писал: «За время нахождения на закордонной работе товарищем Ивановым было удачно, а иногда и блестяще исполнены ряд весьма важных и опасных заданий. А начальник ИНО Михаил Трелиссер приписал следующее: характеристику, данную товарищем Берзиным, товарищу Иванову, Борису, полностью можно подтвердить относительно работы товарища Иванова за период 1924-1927 годов». 4 июля 1925 года произошел провал в Польше. Виной тому был Ильинич, за которым давно уже следила полиция из-за его денежных махинаций. Кроме того, только Ильинич располагал детальной информацией о встрече, на которой Скаковская должна была получить документы Генерального штаба, но была арестована. Видимо, в какой-то степени повинен в этом и полпред СССР в Польше Петр Войков. Однако утверждать, что он был непосредственно причастен к провалу, как написал в своей книге «Невозвращенец» Беседовский, нет достаточных оснований. Архивными данными эта информация не подтверждается. Однако поведение Войкова вообще обсуждалось на Политбюро. Окончательное решение должно было быть принято на заседании с его присутствием после его приезда по вызову в Москву. Но 7 июня 1927 года он был убит Борисом Кавердой на Варшавском вокзале, куда он приехал встречать советских дипломатов. Следствие приняло или сделало вид, что приняло Ильинича за руководителя группы. В этом качестве он фигурировал не только в прессе, но и в документах польской военной разведки, второй отдел Генерального штаба. А Скаковской в донесении второго отдела